Алло. Алло. Алло. Алло. Пошел нахуй. Кто это? Пошел! Идешь ты нахуй! Пенсионеру, ёб твою мать, блядь, звонишь! Издеваешься, блядь, над пенсионером, ёб твою мать, блядь! Ты чего мудришь тут? Ну, козел, ёб, блядь! А, козел, ты чего мудришь? Что? А? А? Ты чего мудришь тут? Козел, хуй! Пойдем, ёбаный, блядь! Я тебе творюку поганый, предатель хуй в родине! Что ты выбишься, блядь? Как параша, блядь, это, навозная! Вождь ты, сифилис на мать, куда уйти? Пенсионеру, ёб твою мать, блядь, звонишь! Издеваешься, блядь, над пенсионером, ёб твою мать, блядь! А кто звонит? Козёл! Кто звонит это? Что ты? А? Куда ты звонишь, нахуй? Я никуда не звоню, мне позвонили, я никуда не звоню. Кто ты такой звонишь? Да никуда не звоню я. Идёшь, мне позвонили, вот сейчас позвонил ты, и всё, я не знаю, кто это звонит. А ты откуда я звонишь, думал, ёбнутый, блядь, человек? Нет, я не звонил, даже не разу. Что ты выбился, мудак, блядь, козел ёбаный, блядь? Ну ладно, блядь. Алло. Алло. Да. Что это? Вам кого нужно, вы кому звоните? Пошёл нахуй. Сам пошёл нахуй, козёл ты драный. Идёшь, я парю разобью. Козёл! Да. Хуй ты выбился, блядь. Козёл ёбаный, блядь. Так, я сейчас определю номер, с какого мне звонишь. И завтра за тобой приеду. Тебе чего нужно? Пошёл нахуй. Ты куда звонишь? Что ты выбился, тебе нужно, блядь? Как параша, блядь, это. Навозная. А ты откуда звонишь, ёбнутый, блядь, человек? По-моему, ты мне звонишь, а не я тебе звоню. Идёшь нахуй! Да я ведь тебя и не прошу звонить-то, ты звонишь. Пенсионеру, ёб твою мать, блядь, звонишь. Издеваешься, блядь, над пенсионером, ёб твою мать, блядь. Так, мужик, давай спокойно разберёмся. Ты куда хотел позвонить? Что? Ты куда ты звонишь, звонишь нахуй? В какой село, в какой город-то? Пошёл нахуй. Это всё, что ты умеешь говорить? Идёшь ты нахуй! Да? Алло. Да? Что? Алло. Пошел нахуй. Алло. Идешь ты нахуй. Алло. Идешь нахуй. Пенсионеру, ёб твою мать, блядь, звонишь. Издеваешься, блядь, над пенсионером, ёб твою мать, блядь. Алло. Алло. Кто говорит там? Что? Да. Пошел нахуй. Ты туда же. Мудак ты, ёбаный, блядь! Ощел, ёбаный, блядь! А ты шаг. Хуй ты выбился, блядь! Пойдём, ёбаный, блядь! Алло! Алло! Во. Ты чего звонишь на домашний? Что? Алло! Идёшь ты нахуй! Как? Параша, блядь, это! Навозная! По-русски скажите! Иди, блядь! Ещё раз? Что ты выбился, мудак, блядь, козел ёбаный, блядь? Да. Пошёл! Ещё чего? Продолжайте. Дальше. Слушаю вас. А ты откуда звонишь, ёбнутый, блядь, человек? А ты откуда? Я с того света. Куда ты звонишь, нахуй? А ты куда звонишь? Звонишь. Кто ты такой, звонишь? Ну, вам кого блядь надо? Идёшь ты нахуй! Не пойду. Издеваешься, блядь, над пенсионером, ёб твою мать, блядь! Как? Ёбнутый, блядь, человек! Ага. Что это? Чё тебе надо? Что ты выбился, мудак, блядь, козел ёбаный, блядь! Ещё? Слушаю. Дальше. Дурбоёб, блядь! Дальше. Ещё чего? Что-нибудь новенькое скажи. Пошёл нахуй. Дальше. Ещё чего? Что? Алло. Слушаю. Что это? Алло. Привет. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Кому звоните? А! Фу. Да. Привет. Алло. А, да. Алло. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Иду куда? Я и стол собрал, давай. Сейчас иду. А? Иду, сейчас приду. Чего тебя свербит, что ли? Алло. Чего тебя свербит, что ли? Ты что, блядь, надоел? Ты куда звонишь? Дура. А? Ты куда звонишь? Сейчас в милицию позвоню, твой номер высветился. Хуй ты чего занимаешь? Чтобы понял? У тебя выросло на лбу чего-нибудь. А у тебя промеж ног лопнуло бы. Поняла ли ты? Да. Привет. Здравствуйте. А кто это? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Вы, наверное, ошибаетесь. Наверное, не туда попали. Я тут вас не знаю. Я стол собрал. Давай. А? Чего-чего? Алло. Чего любишь? Пиво или водку? Я вам говорю, вы не туда попали. Я не знаю вас. Да все, я тебя понимаю, но у меня отключенный. Кто отключенный-то? Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Вы кому звоните? Вы не туда попали. Чего вы не поймете никак? Вы звоните кому? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Ну вот не знаю я, куда приходить-то. Я вас не знаю. Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. Сначала скажите, кто вы. Миша. Как положено. Сначала представляться, потом спрашивать, кто я. Миша. Миша, я Юра. Да-да-да. А вы откуда, Миша-то? Приходи, налью я тебе. Ага, ну хорошо, ладно. Ладно, все, всего доброго. Завтра позвонишь. Да. Выручай. Алло. У вас давно коза сдохла? Че? А? Коза объявнилась? Это кто и кому звоните? Кого принесла? Ваську? А? Какого Ваську? Мишу? Да какая коза? Нет у меня никакой козы. Вы туда попали. Здравствуйте. Валеты не заходили? Куда ходили? Валеты. А? Не поняла. Во флюхтеры вправо. Это кто? Шарапов. Шарапов? Да. Извините, пожалуйста, иначе не туда попали. Коза объявнилась? Чего? Какая коза? У нас вообще никакой козы нету. Кого принесла? Есть только вас. Алло. Алло. Алло, вы куда звоните? Кому? Я сейчас насеру и буду кормить тебя, значит. Кого? А? Кого? Вот я вас подожгу, блядь, это, и все, будет дело хорошее. Вы куда где звоните? Где будете прятаться потом, а? А? Давай-ка твои, это, родители адреса, я их буду донимать, блядь, звонить. Нет, вы кому звоните? Сидор Петрович. А? Представьтесь. Севастополе. А? Сидор Петрович. Сидор Петрович. Вам сколько лет-то? Сколько лет-то? 59, 38, 59. Нет, сколько лет вам? Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Вот мы, давайте с вами познакомимся. Вы не хотите познакомиться со мной? Да. А? Да. Хотите? Да. А? Хотите? Да. Угу. Вам сколько лет? Вот этот Бен Ладен сейчас отравляет всех. А? Че, не хотите со мной познакомиться? Мозги вышибы у тебя, ёптамать. А? В конце-то концов, я тебе, блядь, лично приду, блядь, застрелю нахуй. Это вы со мной, что ли, это? Да. А вы кому звоните, скажите? Севастополе. Из Севастополя? Да. Интересно. Ты это в какой колонии ты живешь-то там, а? В какой колонии? Да. Я не в колонии живу. ты, я вижу, что воровством занимаешься ты. Воровством? А каким? У тебя одной ноги нет, по-моему, а? А? Ты что, чего? Хуй сосёшь-то, а? Чего ты говоришь? Ты никогда не будешь пить пиво. Я? Я не пьющая. Я не пьющая. Да нет. А ты пьющий, да? А я тебе говорю нет. Не пьющий? Да нет. Я тебе знаешь, что подарю? Чего подаришь? Я тебе хуй морозовый подарю. А, вон чего. Ой, это плохие слова. Когда кончишь дурачиться? Нет, а ты кому звонил, откуда? Когда перестанете звонить? Мы не звоним никому. Не вешай лапшу. А? Чего не вешай лапшу? Вот это козлиное мясо, блин, собакам бы досталось тебе, блин. Нет, а ты вот, откуда наш номер, ты знаешь? Встретимся, скажем тебе, весь номер, блядь, целый котелок будет номер. Угу. Но больше не звони. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе, чтоб повесили. Это у тебя сыновья есть? Да. И сколько? Дебилы, ёпта мать. Не работаете, блядь, а хуйнёй занимаетесь. Как не работаете? Перестаньте, блядь, ебать сидеть. Вот. Это вот этот. Ну ладно. Да. Пошел ты нахуй. И ты тоже. Я сейчас нащеру и буду кормить тебя, блядь. Ай! Я сейчас нащеру и буду кормить тебя, блядь. Кого будешь кормить ты? Да. Вот сейчас пойду в дежурную часть, блядь, я определю.